Не самое приятное посмертие, но в любом случае лучше, чем то, что им уготовили. Да и не разбил я их основу до конца, только повредил изрядно. Надеюсь, пока я разбирался с одной тварью, остальные пришли в настоящее неистовство. Они видели, как я освободил их сородича, сойдя с ума еще раз от жажды разделить его судьбу. Их погонщик, чье смутное и замытое присутствие я мог различить, тоже видел смерть обеих частей рукотворного чудовища, придя в настолько абсолютное бешенство, что донеслось даже сюда, ко мне. Твари атаковали сферой, нанося удары со всех имеющихся в реальном мире направлений и еще парочки таковых, которые присутствуют только в грезе. От подобной атаки нельзя уклониться, а моя броня просуществует совсем недолго, пока ее не растерзают на клочки. Следом за броней пойду и я сам, и хорошо, если меня просто сожрут, а то ведь могут сделать что-то похожее на вот этих вот ребят. Короче, не понравилось мне на этом курорте, совсем не понравилось. Броня на моем сознании уже почти растворилась, но здравомыслия у меня еще хватает, как и резерва силы воли, так что я вкладываюсь в очередную манипуляцию грезами, превращая свое облако защиты в настоящий таран, которым рвусь вперед, стараясь сбить противников одним мощным ударом. Их маневренность действительно заслуживает самых высоких оценок, так как твари не только смогли поголовно уклониться от моей атаки, но еще и вывернулись таким образом, чтобы вцепиться в меня, стараясь замедлить и сковать до того момента, когда подоспеют оставшиеся. В этот раз меня пытались пожевать сразу 8 отдельных тварей, быстренько прогрызая себе путь вглубь облака контролируемой мною энергии. Благо, чего-то такого я и ждал, оказавшись готовым к этим неприятностям. Пока я занимался маневрами, уничтожением души и анализом полученных через ясновидение данных, я делал кое-что еще. Вообще-то, твари глаз не имели, пользуясь своеобразной смесью ясновидения, чувства души, в довершение, направляющими импульсами от своего создателя. В небытийность здесь работала куда слабее, чем в мире реальном, но все же достаточно, чтобы я смог скрыть еще одно соткание, спрятав это намерение за созданием банальных лент цепей, спрятав истинную цель атаки за другой атакой, выставив на показ желание уничтожить, прикрыв им решение отступить. Облако раскрылось цветочным бутоном, распускаясь в стороны огромной сетью, охватывая не успевших среагировать чудовищ, и надежно их сковывая. Этих восьмерых я мог бы попытаться убить, пока они не способны сражаться, но еще минимум полтора десятка их товарищей, быстро приближающихся к нашей совсем недружественной компании, решили все за меня. Вместо атаки, я выскользнул из кокона, оставаясь полностью без защиты, направившись к ближайшему зеркалу, которое ясновидение посчитало самым удачным для меня. Пришлось резко ускориться, когда твари за спиной зарыдали совсем уж громко. Погонщик начал накачивать их силой и болью с утроенной мощью, явно не собираясь отпускать меня просто так. Полное злобы рычание, детские крики и плач, сводящий с ума звон натянувшихся поводков, все это слилось в единую какофонию, под которую я принялся продавливать себе путь обратно в реальность. В последний миг, когда я уже проламливался сквозь зеркало с обратной стороны, одна из тварей меня все-таки догнала, едва не оттяпав пятки, в которые ушло мое сердце. В последний миг я умудряюсь схватить эту мерзость за горло рукой, после чего сонные руки начали стекать сотканные из снов ленты, которые прочно сковали мерзость, не давая ей меня ударить. А потом мы оба выпали в реальный мир, прямиком за спиной только начавшего разворот в сторону нашего появления Фирера. Если я своей удачей смог только вяло удивиться, то этот засранец моему появлению таки уел, причем изрядно. Еще пару минут назад я был бы очень рад тому, что смог, наконец-то, вывести урода из себя, но сейчас меня занимали другие проблемы. И это я не про все еще висящего рядом со мною монстрика, крепко спеленатого фиолетовыми лентами. Проблема в том, что эта зверушка сейчас усиленно звала братцев на помощь, чтобы загнобить подлого и трусливого меня толпою. А ясновидение услужливо подметило, что изготовление твари из живых детишек не только по-злодейски круто, но еще и позволяет этим зверушкам быть эффективными даже в реальности. Зверушки же прямо сейчас ломились в явь, отчего все отражающие поверхности в огромном зале потихоньку углублялись, а пляшущие в них отражения показывали нечто совсем не похожее на реальный мир. Фирер тоже почувствовал это, явно намереваясь меня прибить до того момента, когда призванное, как он считает, мною, сможет прибыть на место сражения. Что он там собирался делать и чем бить, я не имею ни малейшего понятия, так как просто швырнул в него всей еще сжимаемой мерзостью, заставляя прервать создаваемые чары и попытаться отбить такой забавный удар. Правда, мне почему-то кажется, что забавным его нахожу исключительно я сам. Ферер хлопнул в ладоши, причем так красиво, что между оными ладонями оказался плачущий и рычащий монстрик, которого очень быстро не стало. Беднягу буквально аннигилировало на всех уровнях, как и его близнеца, словившего откат от гибели брата. Ярость поводыря, которая становилась все сильнее с каждой секундой, превысила любые доступные человеку пределы, а по всему залу раздался неприятный хруст. Враждебное ополчение начало ломать импровизированные зеркала с той стороны. Ферер тихо, но проникновенно матернулся, после чего приложил ладони к полу и принялся каким-то образом превращать отполированный камень в простой отполированный камень, а не портал в зазеркалье. Вблизи от него это вполне неплохо работало, но вот дальние углы продолжали наливаться сиреневыми облаками, полностью теряя материальную составляющую. Сейчас попасть через них в грезу смог бы даже самый обычный человек. Умер бы почти сразу, но попал бы, несомненно. Я бы очень хотел воспользоваться полученным преимуществом, попытавшись пробиться сквозь защиту Ферера, пока он слишком сильно отвлечен, но был немного занят спасением собственных мозгов. Побывав в грезе целиком, мое тело несколько изменилось, а теперь совсем не спешила приходить в норму, оставаясь совсем нечеловеческим. И, в отличие от формы тени, я не мог инстинктивно вернуть себе прежний вид. Новый вид не радовал. Невероятно худое и длинное тело с невозможно тонкими пальцами на руках, полностью белая кожа, не имеющая ни единого пятна, отсутствие рта, носа или глаз, на лице, хотя под маской этого и не видно, прохудившаяся одежда, теперь висящая на измененном теле порванными тряпками, неприятное зрелище. Волей вцепляюсь даже не в свой образ, а в память о нем, в то, каким он был раньше. И это работает, медленно возвращая меня в привычное состояние. Испытываемые мною ощущения походили на попытку сыграть ламбаду, используя вместо струн собственные жилы, но я сумел удержаться на грани, снова став прежним собою Костиком. Даже одежда уцелела, став снова нормальной, пусть и малость дырявой, оплавленной и изношенной. Отдельно порадовали зелья на поясе, которые успешно пережили сначала путешествие по тени, а потом еще и по грезе. Большей частью пережили, если быть точным. Немалая доля из этих флакончиков либо разрядилась, либо разбилась, либо потерялась где-то на просторах иных планов. Одно дело просто держать их на поясе, медленно крадясь сквозь тень, а совсем другое активно сражаться с использованием формы, эгидой и прочих прелестей. Но даже так оставалось еще определенное количество полезных составов, которые сейчас можно было бы применить. Тень показала себя неэффективной, в грезу я сейчас не рискну совать свой нос, а вот алхимия пополам с голыми характеристиками будет весьма кстати, раз уж цирк продолжается. Хоть я и устал, как собака, но и Ферер явно выложился крайне серьезно, а его физические характеристики все же слабее моих, отчего дяденька может просто свалиться от усталости. К тому же, сейчас у меня есть конкуренты в плане нашего с ним сражения, ибо едва ли прибывшие в реальность твари станут разбираться, кто из нас тут добыча, которую они преследовали. Нелогично, на самом деле, ведь такая защитная система может принести больше вреда, чем пользы, но есть подозрение, что эти чудища совсем не являются частью защитных периметров. Будет смешно, если они тоже решили попробовать убить кого-то в каменной, придя сюда в тот же день, что и я. Смешно, но очень в духе моей сумасшедшей жизни. Пришли в себя мы с Ферером одновременно, после чего столь же одновременно атаковали. Он, лучом непонятной природы, а я двумя теневыми стрелами и брошенным флаконом с кислотой. Луч прошел мимо, когда я просто пригнулся у него на пути, а обе стрелы оказались отведены рукой, формируя новую сферу у него за плечом. Вот только летящий следом флакончик оказался достаточной неожиданностью, чтобы Фереру пришлось сходу тратить накопленный резерв, дабы создать какой-то розовый барьер, о который кислота и расплескалась, после чего стекла вниз, на пол. Пол зашипел, растворяясь, а от него начал вздыматься неприятного цвета пар, вдыхать который строго не рекомендовалось даже вампирам, а лишенный запаса моей энергии старик снова выругался. Теперь я уже не сомневался в том, что ему нужны образы моих чар и моей силы, чтобы создавать максимально эффективные атаки, а без них все намного сложнее для бедного мага. Еще два флакончика и целый веер стальных иголок, смазанных разной дрянью, включая даже чудом переживший путешествие сквозь грезу, но утративший часть свойств, яд черной розы, отправились в новый полет, заодно сбивая еще один антипророческий мячик. Если бы не ослабление от пребывания на ином плане, то сильнейший из создаваемых мною ядов тут бы и убил Феррера. Ему бы хватило даже той одной царапины, которую старый маг получил. Поднятый барьер, в котором как-то сбоила гравитация, поменял вектора полета моих снарядов. Он бы их еще и обратно отправил, но сработал магический негатор, разбившийся чуть в стороне от Феррера. Уничтожить его чары это не могло, но вынудило потерять стабильность, отчего несколько столкнувшихся игл отправили неприятный рикошет, поцарапавший правую ладонь мага. Рука стремительно начала чернеть, но зона поражения не дошла даже до конца кисти, как мужчина, не сомневаясь ни секунды, отхапнул себе конечность по самый локоть. На землю она уже упала одним черным кристаллом, из которого начали расти кристаллические же розы. Меньше одной секунды прошло, но даже этого много в сравнении с полноценным ядом. Там смерть мгновенна, а кристаллизация шла только спустя несколько часов, превращая труп в красивую статую, настоящее произведение искусства. Феррер ударил целой плеядой лучей, явно не слишком сильных, но частых и быстрых, дабы выиграть время. А потом в реальность вырвались сразу шестеро чудовищ, а по всей крепости начали появляться те из них, которые мимо зала промахнулись. Мне показалось, что вой сирены стал совсем уж истерическим. А еще, мне совсем не показалось, что рожа у Феррера впервые начала выражать что-то похожее на страх. И дело совсем не в проявившихся кошмарах, как и не в отрезанной руке. Причина страха старого и опытного кудесника была в том, что на каменную посмотрели. Та атака покойного бритера явно что-то повредила в структуре каменной, что неудивительно, если учесть грейт артефакта, которым этот гад по мне бил. А после повреждения крепость пошла в разнос достаточно громко, чтобы нас услышали. Потому как взгляд был направлен не со стороны реального мира. На нас посмотрела мгла. Примечание к части. 12 страницы. Дальше будут интерлюдии в количестве 2 штук. Костю знатно пошвыряли, но серьезно задеть смогли только его гордость. Сам Костян сумел ударить хоть сколь-либо серьезно только под конец, когда почти кристаллизировал Феррера. В остальное время у него атаки выше 65 не подымались, слишком много минусов. Один раз Ферреру выпал крит на создание замкнутого поля и мгновенное убийство ГГ, но мне даже спасать Костю бонусами не пришлось, сработало ясновидение, дав тому время спасти шкуру. Выпал крит на побег из грезы, очень удачно. 157. Еще было аж несколько критов кряду по каменной, так что предсказатели из комментов могут оказаться очень даже близкими к истине. Вероятность того, что вся крепость сгинет во мгле, отнюдь не нулевая. Еще немного добавил текста в интерлюдию «Зачем мы живем?» в размышлениях Шингуса. Мне очень верно заметили, что некоторые вещи нужно раскрывать в тексте, а не комментах, но я почему-то посчитал, что природу получения звания героя местными уже где-то раскрывал. За это приношу извинения и выношу благодарность внимательным комментариям. Изменения будут еще пару дней выделены жирным и курсивом, а потом сделаю обычным текстом. Интерлюдия третья. Никто не желает. Когда-то давно, когда он еще служил простым офицером во втором армейском корпусе Милорета, ему сказали, что самой проблемной частью борьбы с диверсиями является тот факт, что они только кажутся внезапными. В реальности, любой выходке вражеских тихих предшествуют длительная и кропотливая подготовка, сбор информации, вербовка перебежчиков и информаторов, засылка собственных шпионов и еще куча всяких мелочей, непосвященному человеку кажущихся насквозь бессмысленной. Намного позже, когда он значительно вырос в званиях, получив новые полномочия и очередной ворох приложенных к ним обязанностей, его учили правильно оценивать и предвосхищать подобные сюрпризы. Вероятно, простые солдаты и сержанты очень удивятся тому, насколько можно усложнить работу шпионам и лазутчикам, если банально соблюдать устав и не допускать случайных утечек информации. Где-то бравый десятник не устроит пьяного разговора по душам, где-то капитан кавалеристов не пойдет по шлюхам, чтобы хвастаться им своими подвигами, где-то дежурный тщательно проследит за всеми входящими на вверенную ему территорию, а где-то знатное офицерье не станет проигрывать в карты огромные суммы, из-за которых их и возьмут за яйца. И вот, о, чудо, 9 из 10 мастеров грязной игры посмотрит, походят кругами вокруг лагеря, пособирают слухи да и уйдут во свояси. Либо просить подкрепление у командования, либо искать добычу попроще. Всего лишь осторожность, здравый смысл и компетентность, а сколько пользы. Довольно радужная картина для умелого и действительно желающего заниматься своим делом полководца. Сам Лирой всегда старался эти предписания выполнять, перевыполнять и потом еще раз перевыполнять перевыполненное. Потому его и не любили как офицеры, получившие чин и патент по протекции, так и солдаты, которым времени хватало только на тренировки, сон и минимальный отдых. Потому-то на него были готовы молиться в армейских штабах, если нужен был кто-то, кто сможет быстро развернуть лагерь на недавно захваченной территории. Это если не считать того, что он и полководцем был довольно неплохим, пусть и предпочитал командовать относительно небольшим элитным корпусом прорыва. В отличие от многих других, его в каменную сослали не за косяки, а именно за наличие целого ряда необходимых для бытия комендантом подобного места качеств. Возможно, когда Милорет снова вступит в войну, его и сдернут обратно в поле, но до тех пор его способности были крайне нужными и востребованными именно здесь. Умение держать толпу смертельно опасных личностей в ежовых рукавицах и внушать железную дисциплину изнеженным аристократам, которых заперли в крайне ограниченном пространстве карманного измерения, позволяло поддерживать порядок в каменной практически круглосуточно. К тому же, его семья успешно занималась торговлей, а корона лично покрывала их от жадных конкурентов из старых семей. Случись иначе, и лорду Аткинсу было бы достаточно просто покинуть место службы, уйдя в отставку. Одного единственного отправленного через связанный амулет рапорта о выходе на пенсию хватило для того, чтобы один очень старый и очень жадный род резко перестал предлагать Аткинсам покровительство за жалкие 2/3 прибыли. На самом деле Лирою плевать было на семью, его родители давно лежат в родовом склепе, а остальные как были для него дальними родичами, чьих имен он не запоминал, так и остались ими же. Но если уж имеешь определенные преференции, то не использовать их будет той еще глупостью. Еще одна умная мысль, пришедшая ему во время службы. Куда неприятнее был другой вывод, полученный из рассказов старого инструктора, отслужившего короне половину жизни в качестве оперативника тайной стражи, а теперь доживающего свой век в качестве преподавателя для перспективной молодежи. Суть его слов сводилась к тому, что самые банальные меры предосторожности могут избавить от 9 из 10 диверсий, просто не дав тем случиться, а от той одной единственной, от которой не избавит, не помогут даже куда более суровые методы защиты. Поймите, молодые люди, одну забавную ситуацию, говорил мэтр Шастин, стуча по каменному полу аудитории своей неизменной клюкой. Если против вас станут работать профи, то сделать что-то заранее можно только случайно, если они сами ошибутся. Можно затруднить их работу, можно среагировать максимально быстро, но обезопасить себя полностью не выйдет. Главная проблема вам подобных барсуков в том, что вы, получив первый удар, начинаете реагировать и командовать строго в тех рамках, какие предписаны уставом. Именно этого от вас и ждут, предсказуемости. Запомните, молодые люди, единственный способ переиграть элитных лазутчиков на их же поле заключается в том, чтобы сразу же сменить правила игры. В противном случае вы все даже понять не успеете, как ваши штабные планы будут скопированы, армейская казна украдена, а еда на складах отравлена. Вы же пойдете под трибунал, либо в могилу, ведь по таким как вы будут бить в числе основных целей. Свободны. Те слова надолго засели в голове у Лероя, позволив впоследствии несколько раз весьма успешно противодействовать различным любителям и профессионалам. На его счету была даже уничтоженная 4 эльфийских диверсантов, что не добавило ему очков в глазах ушастых ублюдков, но прибавило титулов и головной боли. А ведь он искренне желал взять тварей живьем, но они сражались до самого конца, явно не рассчитывая на помилование или выкуп. Правильно, вообще-то, не рассчитывали, ибо тогда им светил только плен и позорная казнь. Ну, разве что девку их продали бы кому-то из знатных. Лирой, кстати, не претендовал бы, он не отличался ни любвеобильностью, ни ксенофилией. Оттого и было ему многократно обиднее, что в этот поганый день он попался на все ту же удочку, на которую ловились его менее удачливые и разумные коллеги, оказался просчитан. Спору нет, оправдываться можно много чем. Тем, что каменная была защищена кратно лучше любого другого места, где ему приходилось командовать. Тем, что неизвестные диверсанты, раз уж они смогли сюда пробраться, явно относились не просто к элите, а к настоящим массам, которых даже в масштабах королевства можно пересчитать по пальцам, возможно даже по пальцам одной руки. Тем, что он тщательно выполнял все возможные и не очень возможные предосторожности, лично добившись установки нескольких дополнительных сенсорных полей. Много чего умного и правильного он сделал, но итог оказался неизменным, его, как и все командование каменной скопом, просчитали. Теперь за неосторожность, за то, что позволил рутине поглотить себя, за недосмотр, будут умирать вверенные ему бойцы. Ли Рэткинс не относился к тем немногим командующим, для которых солдаты становились собственными сыновьями, хотя некоторые и считали иначе. Для него любой боец, разведчик, хозяйственный специалист был ресурсом, точно таким же, каким являлся сам Лирой. Он заботился о воинах, как мастер заботится о полезном инструменте. Он следил за их достижениями, позволял им развивать себя, не без основания считая, что часть полученных ими уровней и титулов есть его заслуга. Он терпеть не мог терять вверенные ему силы, что как-то само по себе привело к тому, что солдаты были готовы носить его на руках, даже в полном латном доспехе. Это солдатское уважение он принимал как нечто само собой разумеющееся, искренне полагая, что любой высокородный полководец должен вести себя точно так же, получая точно те же чувства в ответ от вверенных ему людей. Кровь обязывает соответствовать. Из-за этого убеждения он довольно часто конфликтовал с теми из аристократов, которые, требуя к себе почтения и особого отношения, не делали ничего, чтобы подобные претензии подтвердить. Вполне вероятно, что именно благодаря кому-то из подобных обиженных малолеток, решивших, что бытие предателя слаще службы королевству, он и оказался в этой ситуации, очень неприятной ситуации. Когда от внешнего периметра пришел тревожный сигнал, он не особо всполошился. Часто случалось так, что ко входу в каменную выходили одиночные охотники, или даже целые группы. Леса здесь были полны живности, а потому местные жители предпочитали не давать той проходить мимо. Рано или поздно, но находился очередной глупец, слишком смелый, чтобы испугаться распускаемых о чащобе слухов, или слишком жадный, чтобы вообще бояться хоть чего-то. Было время, задолго до занятия им должности коменданта, когда таким просто чистили память и выпинывали прочь из леса, но этот метод быстро был признан неэффективным. Единственным способом гарантированно отвадить пейзан от леса было исчезновение тех, кто в него ходил. В общем, стандартный сигнал, свидетельствующий о преодолении защитного периметра, означал лишь еще одну стопочку отправленных отчетов. До его здесь появления многие предпочитали и вовсе тихо прирезать забравшихся куда не нужно охотников, но педантичная натура Лероя требовала тщательного документирования всех сколь-либо странных ситуаций. Это простое бумагоморательство, заставляющее писать несколько отчетов за каждый потерянный наконечник для стрелы, он презирал, а здесь почти боевое столкновение, пусть даже не опасное для гарнизона каменной. Очень быстро, однако, стандартный сигнал сменился троекратным тревожным, что автоматически означало необходимость резво подымать задницы от стульев и нестись на помощь попавшим в передрягу егерям. Не слишком быстро, на укрепленной позиции егеря могут продержаться достаточно долго, но и немедля почем зря. Уже тогда он должен был насторожиться, когда один из скрытников Гордиона примчался с докладом о предотвращенной диверсии. Даже гоблину было понятно, что больше двух десятков трупов – это никакая не предотвращенная диверсия, но раз сам Гордион выжил, то и успешной попытку ликвидации не назвать. Все же обладатель его уровня, полномочия и собственного легендарного артефакта из королевской сокровищницы – это лакомая цель, если нужно посеять хаос. Немного успокоившись, когда стало ясно, что старый тихушник все же выжил, он отдал приказ на выступление, буквально перегружая портальные арки резким проходом сквозь них больше чем сотни полностью экипированных бойцов. Следом за ними сработали иные чары, отрезая возможных шпионов от возможности покинуть складку. Попасть обратно внутрь будет куда сложнее, зато никто саму крепость не покинет. Внутри оставалось достаточно простых солдат и элитных отрядов, чтобы защитить как центр крепости, так и самое главное ее достояние, Феррероше, проводящего тут какие-то свои исследования. И без того переставшая быть штатной ситуация резко вышла из-под контроля, когда стало ясно, что именно противостоит егерям на их поле. Тени – крайне неприятный противник, о чем Лирой знал из собственного опыта, полученного за время войны с сарцами, выступившими на их стороне тварями темных орденов. Вот вроде и все сарцы поголовно состоят из славящих солнце фанатиков, но в союзы со всякой темной дрянью вступают куда охотнее родного Милорета. Против теней тяжело воевать, особенно если их много, простые сигнальные нити для них не проблема, ведь твари четко различают магию, обтекая опасные участки. Активировать ловушки можно было только вслепую, но это было чревато потерей как следящих, так и защитных контуров, все смоет буйство магии. До определенного момента егеря, потерявшие четверых, не рисковали бить настолько резко. Низшие тени опасны, но очень тупые и вполне легко уничтожаются, если быть к ним готовым. Не было бы их так много, то все могло пойти по-другому, но вышло, как вышло. Лирой не то чтобы запаниковал, но считал необходимым побыстрее уничтожить явно отвлекающий удар. Судя по всему, первой целью был Феррир, о чем он тут же высказался по связующему амулету. Маги так должны будут охранять как самих себя, плюс при нем всегда две элитных охранницы, но перестраховка лишней не будет. Второе отправленное сообщение потребовало открыть складку обратно, после чего прислать еще пару десятков бойцов с самыми подходящими для борьбы с тенями классами, заодно выдав им в руки необходимые амулеты для последующей передачи остальным солдатам. Только интуиция одного из магов, почуявшего неладное, спасла их от самого опасного удара, могущего смять добрую половину вышедших на бой солдат. Они не егеря, постоянным маневром не обучены, так что таранную атаку вынуждены будут встретить лбом. Почуявший приближение новых противников, маг активировал ловушки без спросу, разом сжигая не меньше двух десятков низших теней, еще не успевших пройти сквозь защиту, заблудившись в лабиринте сигнальных сетей. А еще атака проявила на секунду двух тварей, являющихся куда более опасными, чем вся мелочь скопом. Одна из них, похожая на укутанного мраком упыря, слишком отвлеклась на попытке выжить, дав магам время залить ее пламенем, а после и добить. Тоже тень, только уже совсем не низшая. Вторая яростно зарычала, но ушла от направленных в нее атак, применив столь нелюбимый Лероем трюк со слиянием с тенями. Заметить даже самую примитивную из теней, использующую этот вид маскировки, мог только обладатель задранного вверх восприятия и специфических классов. Остальным оставалось либо ждать, пока мерзость раскроется, либо бить наугад. Сигнал сменили с тревожного на полноценный боевой, вынуждая поторопиться. А потом Джереми, штатный амулетчик, шокированно посмотрел на Лероя, который и сам почуял неладное. Сигналы второй сотни сменились на мертвы. Заикаясь, чего за ним никогда не наблюдалось, произнес он: «Выжившие находятся под удар, выживших нет». Удар должен был быть нанесен прямо по портальной площадке, где собрались по тревоге оставшиеся силы. Конечно, не все оставшиеся, но все из тех, что были вверены лично Лирою. Охрана Феррира, маги Гамеля, шпики Гордиона и банальная обслуга все еще оставались живыми, боеспособными и находящимися в полной готовности. Правда, после гибели такого количества защитников, гибели бесславной и мгновенной, Лирой уже не был столь уверен в том, что этого хватит. Подобную атаку могли провернуть только действительно могучие вражины, которых и оставшиеся не остановит. Сейчас было поздно думать о том, чтобы добивать призванных кем-то монстров. Все равно призыватели едва ли станут лично приближаться к месту сражения, ведь вся их роль должна была свестись к тому, чтобы отвлечь большую часть гарнизона, заставив остальных собраться вместе, подставившись под удар какой-то бомбы или даже легендарного артефакта. Скорее всего, последнего. «Командуй сбор!» – проорал Аткинс, перекрикивая шум буйствующей магии активируемых в холостую ловушек. «Передавай сигнал об открытии арок. Пускай впускают нас обратно, пока их там не сожрали. Есть! Подавать сигнал!» Тут же пришел в себя амулетчик, быстро вспоминая о том, что уже далеко не новобранец, дабы от внезапной атаки терять портки. «Передаю комбинацию. Готов!» «Сейхрх!» Слова и жизнь мужчины прервала сияющая темно-синим стрела, смазанная каким-то мерзостным ядом, вызывающим мгновенное гниение, причем в такой концентрации, что озим тела Джереми упало уже кучей слизи и гнили, опознать которую можно будет только по форме, да и то не факт. В этот момент Лирой перестал понимать нить происходящего. Действия противников были совсем нелогичными, неправильными, нерациональными. Единственной целью, которая оправдывала атаку по его людям прямо сейчас, был захват каменной, но это уже не диверсия, а чертово объявление войны. На такое безумие даже Сорц не пойдет. Лирой ведь знал, пусть и без подробностей, что именно исследовали в каменной, прекрасно понимая, что корона такой сюрприз не простит, да и союзники тоже отвернутся от агрессора, оставив его в лучшем случае один на один против находящегося в своем праве Милорета, а скорее всего, так и вовсе присоединятся к разграблению засветившегося идиота. Вывод прост, противник рассчитывает на то, что опознавать будет некого, либо некому, а значит его, Лероя, работа состоит в том, чтобы противник ошибся. Придется верить в то, что Гамиль и Гордеон смогут перебить малочисленных диверсантов, крупный отряд которых провести внутренне вышло бы даже у легендарных героев, а самому выстоять под ударом и нанести свой. Все тот же мэтр Шастин говорил, что когда понять или переиграть диверсанта малой кровью не удается, нужно забывать про все сложные планы и просто давить противника, пока еще оставалось кому давить. Проиграв все ставки до этого момента, ты уже оказался в положении проигрышном настолько, насколько оно только может быть проигрышным. А значит, теперь осталось только проявить воинскую доблесть и молиться, чтобы твоего задора и мощи хватило для слома ситуации или хотя бы для собственного спасения. Скоро должны будут прибыть подкрепления из столицы, а значит, ждать еще есть чего. Главное, чтобы до момента прибытия столичной элиты они сами еще были способны рассказать о произошедшем. Такой провал, конечно, скажется на карьере неприятно, но учитывая класс проведенных диверсий, определенную скидку ему сделают. Да и стягать плетями, фигурально выражаясь, будут Гордеона и его службу, а не честно сражавшегося Лероя и его людей. Главное выстоять. С тем, что проблемы с выстоять будут весьма серьезными, пришлось смириться буквально с первых секунд сражения, вспыхнувшего сразу после того, как оказались активированы все имеющиеся ловушки, причем большая часть из них вхолостую. А потом по стоящим плотным строем людям начали бить сами тени, рвущие, душащие, сковывающие, рассекающие и даже проклинающие на таком уровне, что становилось неуютно и опасно. Привыкшие к маневрам и одиночным атакам егеря быстро присоединились к общему строю, ибо одиночки потеряли почти треть состава, даже если учитывать вторую четверть сотню, прибывшую вместе с Лероем. Приноровились быстро, даже почти добили низших тварей, но вот более опасные представители теней были слишком умными и осторожными, а сигнальная сеть сияла прорехами. Привыкшие полагаться на скрытность и дистанцию стрелки очень плохо противостояли еще более скрытным тварям, на которых не действовали физические атаки, очень плохо действовала слабая магия и чьи раны затягивались от пожранной жизни своих жертв, скооперировались, додавили низших, прибили вторую тень, напоминающую какую-то огромную псину, придавили огнем магии с луков демонова стрелка с ядовитыми стрелами, ну не может же он там один быть, заставив его отступить обратно подальше в лес, смогли прикрыть порядки бойцов световыми коконами, не позволяющими теням под ногами ожить, чтобы вцепиться в глотку. Против дальних атак неплохо помогали стандартные магические защиты, пусть их и приходилось обновлять раз за разом. Целеуказателю 25 уровня из егерей даже удалось подсветить невероятной силы тень, занимающуюся атаками по площадям и прикрытием того самого одинокого стрелка. Собственно, благодаря тому, что тварь его прикрывала, ее и заметили. Если бы у них сейчас был комплект пламенных и световых артефактов, которые им так и не успели доставить, то все закончилось бы быстро, сколь бы опасной ни была конкретно эта мерзость, но против огромной мощи чистого света никакая тень не устоит. Тоже опыт, тоже личный, в котором Лирой был уверен как в себе. Даже без подхода подкрепления и выданных им амулетов тень была обречена. Несколько магов и воинов подходящей специальности имелось среди них прямо сейчас, да и просто количество атак медленно, но верно истощало тень. Сейчас подсвеченная десятком маркирующих умений тень висела в воздухе, укрывшись еще одним десятком барьеров, которые один за другим рассыпались под методичными атаками собравшихся людей. По твари било без малого два десятка обладателей подходящих умений, да еще пятеро егерей, чьи стрелы могли наносить урон столь нематериальным тварям. Скоро тень должна была пасть, после чего одинокого стрелка, похоже, его отправили сюда для того, чтобы довести теней до нужной точки, выследят и либо пленят, либо убьют. Вероятно, мысль о том, что их сейчас будут убивать, оказалась ошибочной, кратким приступом паники, постыдным и нелепым. Лирой Аткинс ошибся еще раз. Тварь ударила настолько внезапно, насколько может быть внезапной тень. Именно в тот момент, когда зависшую в воздухе тварь прикрывали последние слои ее барьера, а все внимание было сосредоточено на ней одной, идеально выбрав время для коварного удара. Первые полтора десятка бойцов и самых опасных магов просто перестали быть, когда их пронзили выскочившие из-под земли когтистые руки. Этих рук было очень много, невероятно много, но воинская интуиция Лероя подсказывала, что принадлежат они все одному и тому же существу. Солдаты среагировали быстро, как и положено ветеранам, обладающим высоким уровнем и необходимыми умениями. Кто-то использовал рывок, выходя из-под удара, кто-то защитный навык, кто-то успел подставить под коготь щит, а кто-то и вовсе ударил засиявшим клинком по атакующей конечности. Кому-то даже помогло, но в большинстве случаев не слишком сильно. Отпрыгнувшие рывком тут же получали новый удар, настигающий их в тот миг, когда повторить побег не получалось. Защитные навыки были слишком слабыми, чтобы удержать подобную тварь подальше от собственных внутренностей. Материальные или даже зачарованные преграды вроде щитов вообще не задерживали тварь, проходящую оные преграды насквозь, словно призрак сквозь стену. Воины выстояли бы. Пусть тварь была могучей настолько, что чувство опасности буквально орало бежать без оглядки, пусть она была быстра, умело колдовала, могла растворяться в тенях, словно эльфийский убийца, и восстанавливала свою жизнь с помощью жизней чужих, она была всего лишь одной тварью, хоть и очень сильной. Лира еще не встречал легендарных монстров, но судя по всему, эта мерзость была очень близка к тому, чтобы таковой называться. Воины сразили бы ее, если бы именно в этот момент не ударили те, о существовании которых уже позабыли. Те, кто так удачно дождался момента разрушения строя, дабы нанести свой решительный удар. Алхимические бомбы были оружием коварным, прихотливым, дорогим, могущим в любой момент обернуться против своего владельца, но вместе с тем невероятно эффективным в умелых руках. Противник был умел. Так-то, ядовитый газ и кислотные испарения, разъедающие легкие, отнюдь не гарантировали уничтожение противника. Здесь каждый второй имел простейшие амулеты от яда, а каждый первый владел парочкой далеко не самых простых, но душегубам этого и не нужно было. Хватило только сломать едва-едва восстанавливающиеся порядки, выбить самую незащищенную часть, заставить остальных выбегать из зоны распространения яда вместо сражения, и бить самим, бить быстро, часто и смертельно, бить новыми ядами, стрелами или магией, не давать Лирою и его отряду очнуться и ударить в ответ. Их было не так уж и много. Лирой различал троих, и еще что-то мелькало на фоне. Может быть еще одна тень, а может быть и второй отряд похожих противников. Всего лишь трое, но обвешанные таким количеством зелий и флаконов, что хватило бы на несколько сотен обычных бойцов. Он почувствовал, как в теле разгорается пламя отстраненной, спокойной злобы, наполняющей тело легкостью и силой. Противник показал себя, противник стал ему ясен, противник может сам копать себе могилу. С диким рыком мастер войны 47 уровня бросился вперед, активируя неостановимый таран, рассчитывая буквально расплескать одну из юрких вражеских фигурок о поверхность тяжелого щита из толстого слоя зачарованной стали. Теперь все решит только честная схватка, которой ему так не хватало все эти годы спокойной жизни. Женская фигурка уклонилась, невозможным образом изогнувшись и даже нагло оттолкнувшись от его собственного щита, дабы получить удобный угол для атаки. Обманчиво медленное движение плеча заставило метнувшийся к забралу флакончик безвредно отскочить от зачарованного наплечника, а верный молот уже наносил удар, сияя светом активированного сокрушения. Фигурка предсказуемо уклонилась от удара, сделав красивое сальто через себя, уйдя заодно от атаки решившего помочь командиру воина. Лирой позволил себе скупую улыбку, после того, как противница попалась на столь любимый им трюк. Расслабив кисть, он заставил молот соскользнуть, отправившись следом за отскочившей целью. Она уклонится еще раз, но потом одно движение руки, потянувшей за прочную цепь, перенаправит удар молота, не оставив потерявшей разгон убийце ни единого шанса. Чувство опасности вспыхнуло, заставив резко сместить голову, пропуская мимо еще одну смертельно ядовитую стрелу. Это не задержало его даже на секунду, но все же немного отвлекло, давая противнице возможность оттолкнуться от воздуха, уходя еще дальше от раздраженного неудачей Лероя. Он все же довернул удар, отправив молот на цепи прямо в цель, но сама цель была прикрыта чертовой тенью, которую так и не смогли добить из-за вмешательства второй, более опасной. Барьер не выдержал удара, но спас растворившуюся в тенях суку от расплаты. А еще одна свистнувшая стрела впилась в руку страшно закричавшему солдату, тому самому, который пытался помочь Лирою распластать верткую ловкачку. Прислушавшись к собственным чувствам и не найдя в них присутствия сбежавшей, он молча переступил через уже замолчавшего солдата, активируя единственную активную из даруемых его шлемом способностей. В левую половину забрала ему когда-то вплавили очень забавный трофейный монокль, позволяющий видеть то, что скрывают. Недолго, пару минут в день, но все же полезность такого приема трудно недооценить. У многих его воинов есть что-то похожее, но конкретно этот монокль показывал даже очень хорошо сокрытые тайны. Впрочем, какая-то маскировка все же им не пробивалась, ведь уже успевшая отбежать в сторону женщина не могла иметь всего-то 18-й уровень. Обладательница такого ранга просто не пережила бы встречу с Лероем, да и не помнил он о том, что танцовщицы лезвий могут использовать нематериальность, тем более завязанную на теневых техниках нематериальность. Очень даже эффективно использовать, ведь несколько слабосветящихся стрел, пускаемых егерями наугад, даже не заставили ее выпасть из невидимости, хоть и причинили какие-то страдания. Еще один рывок едва не сносит суку в сторону, но она снова отталкивается от умирающего десятника с перерезанным горлом, спасаясь от его гнева. Рывок, однако, приводит прямиком к наседающей на оставшихся магов тени, заставляя ту убрать свое туловище с пути засиявшего от вложенной силы молота. Не до конца убрала, потеряв изрядный кусок своего черного тела, но умирать, почему-то, не спешила, хотя прошлые очень даже рассыпались хлопьями после такого удара. Вновь избежавшая гибели танцовщица разделилась на три одинаковых себя, причем одинаковых даже для монокля, снова прирезав двоих солдат, попытавшихся ее перехватить. Пропустила удар засиявшего магией топора сквозь себя, болезненно дернувшись, после чего воткнула руку в грудь провалившегося воина, уже дожившего до седых волос. Седые волосы поседели еще сильнее, а самого воина начало стремительно иссушать, в то время как едва заметная дымка, исходящая от места удара топором, пропадала в никуда. Значит, еще и самоисцеление, кровопийца, но ведь они больше специализируются по магии крови, смерти и проклятий, чем по теневым дисциплинам. Ну, менталисты наконец, но уж точно не проклятые теневики. Еще один бросок молота на цепи вынудил ее лихорадочно отталкиваться от еще не до конца выпитого воина, но полностью она уйти не смогла, хоть и спасла свою жалкую жизнь. Тело бойца едва ли не распылило, но проклятая нематериальность спасла свою владелицу, позволив той отскочить и снова попытаться уйти в скрытность. Лирой только выдохнул, резко разворачиваясь и обрушивая еще один удар на попытавшуюся протянуть к нему свои щупальца тень, снова заставляя ту завизжать от боли и ненависти. Несколько теневых стрел и копий, направленных как обиженной им тенью, так и все еще мелькающие сверху второй тварью, лишь немного раскалили его латы, в которых было вложено почти два десятка поглощающих любую магию печатей. Такие голой силой перегрузить можно, но очень сложно, проще обойти за счет физической мощи. Но уж в ней с ним здесь не посоревнуется никто. Командор не забывал не только воевать, но и следить за окружающей ситуацией, поддерживая спокойствие и дисциплину пассивными аурами, укрепляя их защиту от злого волшебства и несколько повышая характеристики сражающихся рядом с ним. Полководческий класс он развивал несколько слабее основного, но даже имеющегося хватало, чтобы усиливать своих солдат на треть, если не больше. Сейчас же, сразу двое его людей, обладающих классами сияющих клинков при поддержке полудесятка обычных бойцов и одного мага, прижали всем надоевшую тень, ставящую свои барьеры, готовясь развоплотить ослабевшие создания. Глубоко вдохнув, Лирой активировал битву до победы, ощущая, как столь мощное усиление буквально вытягивает из него силы. Результат, однако, тоже не преминул появиться, солдаты его начали сражаться лучше, быстрее, профессиональнее даже, словно разом набрали пятерку другую уровней, отчего обеим теням стало грустно, а вместе с ними и прикрывающим их поводырям. Сияющие клинки все же не смогли добить тень, так как на них накинулся еще один враг, ранее в поле зрения Лероя не попадающий. Он и сам сиял, словно маленькое солнце, вернее, кусочек дневного неба, и это заставило спрятанные под шлемом брови мужчины поползти вверх от удивления. Небесный класс в столь темной компании вызывал очень много вопросов, среди которых не находилось ответов. Один из сияющих и сразу трое простых солдат пали под ударами метающейся со скоростью молнии шпаги, но спасти союзную тень, союзную воину неба, вот же анекдот, он уже не успевал. Усиленный Лероем маг огня укрепил пламенные цепи, которыми сжимал визжащую тень, неумолимо пробиваясь сквозь самый последний барьер в виде этакого теневого плаща с высоким воротником. Лорд Аткинс держал свой навык активированным, тратя резерв энергии, но позволяя своим воинам перехватывать инициативу, неотвратимо тесня противника. И добьют этих наглецов они раньше, чем резерв Лероя покажет дно. Да, они хороши, подготовлены на славу, очень непредсказуемые и, похоже, упившиеся зельями до смертельной интоксикации, но они уже проиграли. Лирой, бывало, останавливал наступление кавалерийского полка, что ему эти четверо, пусть и при поддержке призванных кем-то теней, добить, а после спешить на помощь каменной, где дела пошли малость печальным образом. Вот уже почти. Вспышка интуиции сработала в самый последний момент, дав Лирою разминуться со смертью в каком-то жалком волоске. Длинная, нечеловечески длинная, зеленая рука с небольшими, но явно очень острыми ногтями-когтями, проскрежетала по поверхности шлема, раздирая зачарованный металл словно кусок глины. Мощь удара подняла мужчину в воздух, отправив его в непродолжительный полет, закончившийся встречей с деревом и активацией какой-то забытой всеми сигнальной ловушки, вспыхнувшей яркой, но не опасной, вспышкой. Когда Лирой проморгался, то подумал было, что удар по голове был все же слишком сильным, его людей рвала на части огромная голая зеленокожая баба. Он бы предположил, что это какая-то иллюзия, но чудом не разбившийся монокль в шлеме утверждал, что это существо является болотным агром. После чего погас и треснул, видимо уже навсегда, удар по шлему деформировал структуру. Чувствуя, как гудит голова, свидетельствуя о неслабом сотрясении, Лирой силой влил себе в глотку исцеляющее и тонизирующее зелье, прямо с лежачего положения активируя неостановимый таран, устремляясь к громадной твари. Несмотря на всю скорость и внезапность, гигантская фигура невероятно грациозно извернулась, пропустив заряженный сокрушением молот чуть в стороне. Взгляд невольно проследил за колебаниями крайне объемной груди непонятного монстра, что едва не стоило Лирою жизни во второй раз. Только вбитые в саму его суть воинские рефлексы спасли шею от очередного удара рукой, которая успела на обратном пути оторвать голову ближайшему солдату, швырнув ею в берущего тварь на прицел арбалетчика. Неожиданно легнув ногой, монстр выбил дух и жизнь из подкрадывающегося сзади бойца, после чего отпрыгнул в сторону и буквально растворился в воздухе, не обратив внимания на несколько попавших по нему стрел и ударов. Все равно большая часть из них даже не оцарапала удивительно нежную на вид кожу существа. Лирой знал о болотных играх, видел их, пусть и только мертвых или нарисованных. Лирой знал о том, что его артефакт не может обмануть, хотя сегодняшний день и заставил его в этом сомневаться. А значит, эта тварь действительно является болотным агром, пусть и необычным. Может, какой-то чокнутый химеролог или мастер жизни скрестил агра и суккубу, или еще что-то похожее сделал. Это не важно, важно то, что он прекрасно помнил, как именно нужно убивать подобных тварей. Стать в круг, перекрикивая шум битвы, которая потеряла всякое подобие организованности, заорал Лирой. Огонь и кислота, сучьи дети, огонь и кислота. Команды сыпались одна за другой, а наконец-то взявший себя в руки Лирой начал восстанавливать рассыпавшийся строй, когда великанша ударила вновь. Он-то уклонился от вырванного с корнем бревна, а стоящий за ним маг нет, улетев куда-то вдаль, вроде бы даже живым, по крайней мере, ругающимся точно. Монстр шагнул вперед, вновь приковывая внимание к колышущимся сферам груди, но Лирой даже внимания на то не обратил, атакуя еще раз. Удар молота расколол второе бревно, сжимаемое зеленокожей, на части, но не задел тела, а пламя и кислота и вовсе не причинило той никакого вреда, хотя он не мог ошибиться в том, что тварь является именно болотным агром. Манера боя и повадки соответствовали полностью. Да, внешность другая, но придание телу монстра столь изящной и желанной формы должно было ослабить силы измененного существа, а не усилить их еще больше. Это что выходит, кто-то создал гибрид болотного агра, неуязвимый к кислотам и огню. В пекле для такого экспериментатора будет слишком мягко, особенно если этот гибрид окажется способным давать потомство. Дальше началась бойня, иначе и не сказать. Великанша прорвалась к магам и просто прошла сквозь них, даже не замедлившись. несколько весьма глубоких ожогов, оставленных нежелающими умирать в одиночестве магами, заживали буквально на глазах. Лирой лично видел, как сверкнувший клинок танцующего со сталью нанес длинный и весьма глубокий порез, из которого не вылилось ни капли крови, а край пореза затянулся еще до того, как удар поставившего свою жизнь на кон мечника закончился. Сам ударивший прожил недолго, будучи сгробастан в объятия и буквально разорван на две части, которые после использовали в качестве снарядов. Более опасная тень тоже не спешила умирать, хоть ее и могли с трудом сдерживать, но потери все росли и росли. Вторая тень оказалась развоплощена, но это мало радовало, ведь адепт неба уже ворвался в ряды обороняющихся, вовсю используя блинкой, слепя бойцов вспышками. Где-то вдалеке слышались попытки достать танцовщицу и так и не показавшегося стрелка, но всего этого не хватало. Ночная темнота, отличная подготовка, когда нападающие лавировали между ловушек и сигнальных чар куда лучше самих обороняющихся, превосходное снаряжение, облака яда, и проклятая всеми именами зеленая тварь, то врывающаяся в строй, то исчезающая в стороне, просто не позволяли уничтожить атакующих. Их убивали, их просто вырезали, словно кур, методично, подготовленно, уверенно даже, по всем правилам диверсионного искусства. Что-то проснулось в глубине Лероя, что-то зрело в душе по-прежнему выкрикивающего команды мужчины, пытающегося заново воссоздать строй, что-то сломалось в нем в эту черную-черную ночь, и он не стал держать это что-то в себе, заорав громогласным голосом, активируя одновременно все до единой ауры, которые у него были. Его классы не имели большого числа активных умений и способностей, беря свое монолитной защитой и простой, насквозь понятной атакующей мощью. Он внезапно понял, что если не сломать ситуацию прямо сейчас, наплевав на потери и риски, то противник победит. Даже если их и не убьют этой ночью, то просто отступит, оставив их всех зализывать унизительные раны, не оставив ни своих тел, ни иных улик, указывающих на того, кто послал сюда уродов. Сейчас все зависело от него одного, как в те далекие дни, когда он сражался в первых рядах, ведя за собой собственный десяток, не задумываясь о сложных стратегиях и тактических маневрах. И он закричал, вкладывая в крик самого себя, свои командорские умения и собственную волю. «А ну иди сюда, бдова смесь болотная, я научу тебя кровью харкать». От его рыка, совмещенного с активированными подавляющими аурами, взамен деактивированных усиливающих, его противницу аж выкинуло из невидимости, а сам мужчина уже наносил удары молотом, подкрепляя ими каждое свое слово. «Ибо, я, сучья, ты, тварь, Элиирой, Аатка и Инс». Каждый его удар заставлял великаншу отступать, баюкая раны и рыча от боли. Каждый удар с хрустом ломал кости рук, которыми она блокировала его молот, вырывал куски мяса из тела и стесывал кожу, обжигал и прижигал открывшуюся плоть, не давая той регенерировать. Но кости с таким же мерзким хрустом вставали на место, разорванные мышцы срастались и нарастали заново, кожа снова зеленела, а ожоги осыпались струпьями, открывая нетронутую болотную зелень. Она отступала, но не боялась, не скулила и не опасалась. Монстр, привыкший жить охотой и для охоты созданный, нарвался на слишком опасную добычу, но лишь одно только тихое, грудное рычание, спокойное и злое, встречало каждый могучий удар. «Я, не, собираюсь, здесь, подыхать, проклятая, ты, гниль». Каждое слово, подобно камню горного обвала, и весит оно столько же. Следом за ним идут самые смелые из его воинов, пытаясь выгадать момент и поддержать командира, раз уж невидимая тварь стала вполне различимой. Но их ударов мало, пусть монстр даже не пытается отвлекаться на них, их удары слишком слабы, слишком медлительны, а из темноты уже летят ядовитые стрелы, выбивающие самых отстающих или самых опасных. Один из воинов, чье имя сейчас не приходило Лирою в голову, даже умудрился поймать стрелу голой рукой, попытавшись воткнуть ее в ногу зеленокожей. Хороший план, но мерзкая великанша явно что-то почуяла, сместившись в сторону и одним ударом сломав шею смельчаку. Зато после этого она впервые пропустила удар не по рукам, а по голове, что заставило ее пошатнуться, припав на колено. Глубоко вдохнув, Лира издал совсем уж звериный вопль, занося молот над головой и вкладывая в него самое мощное сокрушение, на которое оказался способен в этот момент. Воздух близкой победы показался ему настолько невыносимо сладким, что от него, казалось, закружилась голова. На короткую долю секунды он промедлил, но великанша успела среагировать, бросив ему в забрало горсть земли. Если бы шлем не был поврежден прежним ударом, если бы он вспомнил об этом, просто закрыв уязвимые глаза, если бы успел сделать обратное движение молотом, вместо попытки завершить удар, если бы, боли он не почувствовал, в отличие от чувства полета и еще одной встречи с деревом и со вторым, и с третьим, четвертым, пятым, а после шестого или седьмого в теле раздался отчетливый хруст, а само тело разом онемело, перестав слушаться своего хозяина. Он пытался пошевелиться, пока раздавались вдалеке вопли убиваемых солдат, пытался принять сидячее положение, когда они затихли, старался непослушной рукой влить себе в горло регенератор, когда разглядел над собой нависшую тень. Она не сказала ни слова, не издала ни звука, как не издавала их и раньше. Выпитое зелье ночного зрения позволило различить невозможно изящные для монстра формы, кажущиеся притягательными в мерзкой неправильности внушаемых ими желаний. Он не сумел произнести ни слова, ни звука, да и не стали бы его слушать, сумей он заставить умирающее тело говорить. Ли Рэткинс прожил долгую жизнь, полную опасностей, сладостных побед и горьких поражений. Он любил и был любим, хранил свою любовь и находил новую, служил и властвовал, карал и миловал. Он привык к тому, что всегда мог исправить любое положение, стоит только крепко схватить милое сердцу молот. Привык к тому, что любую преграду можно просто сломить, к тому, что никаких преград не существует для того, кто готов ломиться сквозь них, невзирая на риски, опасности и возможную гибель. Быстрая, как удар молнии, атака и темнота, такая пустая, непреодолимая и неизбежная. Одним из главных уроков, которые должен усвоить любой военный специалист, работающий с големами, заключается в том, что сами големы должны восприниматься не как солдаты или подчиненные, а словно еще одна разновидность оружия, вроде клинка или хитрого амулета. Говоря о магах, напрямую специализирующихся на контроле или создании големов, это и вовсе первейшая из первых аксиома, без полного принятия которой нельзя достичь хоть каких-то результатов в своей стезе. Барри, несмотря на молодость, считал себя весьма неплохим специалистом, обладая двумя, необычным и редким, классами амулетчика и поводыря големов при 28 уровне. По чистым классовым умениям он превосходил сучку Раймиль, выигрывая как в контролирующих умениях, так и в синергии двух своих классов. Поводчик големов и вовсе имела вторичный класс с бенефика, что было, несомненно, очень полезным подспорьем для армейского мага, но далеко не столь полезным при чистой конкуренции с коллегой. И, тем не менее, она была лучше него. В кругу своих немногочисленных товарищей по цеху он, конечно же, придерживался версии о том, что дело исключительно в более высоком уровне, а свою должность леди Раймиль получила вполне известным способом. Вот только в глубине души Барри прекрасно понимал, что уступает ей во всем, просто уступает. То ли опыта не хватало, то ли чего-то еще, но там, где он чувствовал себя кукловодом, использующим куклы-перчатки, Раймиль словно играла на каком-то клавишном инструменте, управляя сразу полной пятеркой големов. Напрямую, так вас всех управляя, а не задавая основные директивы, ограничиваясь лишь минимальным влиянием. Сам Барри вытягивал только двоих, троих, если начнет работать во вред себе, выпив перед этим стопку огненной воды, которая ему порою заменяла алхимический стимулятор. А ведь чертова краля тоже работает далеко не в полную силу. Армейский маг – это не только риск и куча крови за спиной, но и много-много опыта. Барри ничуть не сомневался, что профильные навыки этой женщины превосходят имеющиеся у него весьма ощутимо, позволяя нивелировать отставание в классовых умениях. Сейчас, отчаянно пытаясь привести в боеспособное состояние как можно больше стальных чушек, он искренне радовался тому, что Раймиль жива, одновременно всячески проклиная идиотов-техников за то, что умудрились похерить почти половину големов, имеющихся в ангарах. А ведь ему тоже предлагали навариться, пусть и без посвящения в детали. Он даже почти согласился, хоть и не знал точно, что именно они будут продавать. Да и если бы знал, едва ли бы ему удалось сдержать свою жадность. Барышей Марател хоть и происходил из весьма старого и знатного рода, но был беден, словно церковная мышь. Кровь гор, текущая в нем, несомненно, давала много преимуществ, открывая двери огромного числа дальних и не очень родичей, но не более. Всем нужны были деньги, даже вроде бы родным троюродным дядюшкам, иначе и помощи оказано не будет. Пяток бедных аулов едва-едва могли обеспечивать его большую и дружную семейку, да хоть на какое-то приданное сестрам оставалось. Мужчинам же предстояло добывать звонкое золото самостоятельно, не забывая и про родичей, помогая устроиться в столице уже им, получивший свои классы благодаря тому, что отец устроил его в подмастерье к одному из крупнейших мастеров по изготовлению големов, Барай мог заслуженно собой гордиться. Все же его уровень и сразу два класса ставили его весьма высоко в иерархии семьи. Он, несомненно, предпочел бы иметь эпический класс с горного воителя, каким владел, по слухам, сам глава всея графства, в котором жили шеймараталы, но и так неплохо. Деньги, опять-таки, очень любили карманы редких специалистов, работающих профессионально, что важно, со столь дорогими и сложными в обращении игрушками, как големы. Из-за денег он здесь и оказался, вернее, из-за их нехватки. Дитю насквозь патриархального мироустройства было несколько невдомек, что женщины столицы далеко не всегда вели себя тихо и покорно, как им и положено. А те из них, кто позволял себе неподобающие одежды, далеко не всегда являлись продажными жрицами любви. В общем, несколько шуточек и попытка поставить вздорную девку на место быстро переросла в конфликт с сопровождающим девушку хлюпиком. Чувствуя за спиной поддержку товарищей, Барай решил поставить на место много о себе возомнившего юношу, после чего вернуться к стоящей за его спиной прелестнице. Очнулся он уже в тюремной камере, после того, как целитель восстановил ему разбитую в хлам челюсть. Высокоуровневый монах из благородного семейства потомственных мастеров боя, это не шуточки. Его товарищей положили там же, только в отдельных камерах. Проявивший невиданную подлость ублюдок, недостойный даже мужчиной зваться, не захотел решать дело миром, обеспечив множество проблем Барю и его товарищам, а денег, чтобы купить чужое покровительство, не было. Если бы не предложение от администрации короны поработать в далекой крепости под кучей контрактов, то пришлось бы ему вертать домой без гроша в кармане. И даже это было бы лучше, чем тихое убийство тех, кто обладал меньшим уровнем и не обладал хоть какими-то покровителями, в отличие от Барая. В общем, Барай согласился, что просиживать штаны на королевском контракте это все же лучше, чем просиживать их же дома, или тихо поперхнуться пивом, отдав душу предкам. Он даже умудрился держать себя в руках, находясь под командованием Раймиль. Он, Барай, вынужден был кланяться подлой подстилке первого мага, но пришлось, тем более что платили очень даже достойно. Если так уж подумать, то самого мужчину все устраивало в его новой жизни и карьере. Золото копилось, пусть и приходилось отсылать что-то домой, росли навыки и даже пару раз уровни, профессиональные умения требовалось использовать весьма регулярно, да и служанки здесь были весьма сговорчивыми, как и положено нормальным женщинам. Уютная картина рухнула вместе с проведенной диверсией, накрывшей сразу почти всю обслугу големов, вместе с сигналами о гибели большей части собравшихся внутри воинов, вместе с атакой на внешний периметр чудесной крепости, спрятанной от всего мира. Барю оставалось только тихо молить всех предков и горные ветры о том, чтобы выжить. Удары и звуки отдаленной битвы, идущие наверху, какие-то лихорадочные и отрывистые сигналы, которых раньше слышать не доводилось, постепенно пропадающее магическое освещение и внезапная сырость, начавшая скапливаться конденсатом на стенах и еще не активировавшихся големах, только добавляли тревожности. И ему еще было хорошо, он, Раймиль, да четверо выживших после диверсии техников могли отвлечь себя работой. Почти три десятка солдат и сторонних специалистов, прибежавших к самому крупному скоплению живой силы в округе, были куда как более напряженными. Трудно поверить в то, что эти жалкие крохи, все, что осталось от могучего гарнизона каменной. Барай даже вообразить не мог, что за шайтан сумел убить стольких воителей, чья доблесть и сила подтверждалась их уровнями, и чьи тренировки он не раз видел своими глазами. И это пугало даже больше, чем гнев отца или коварство ждущих в столице недругов.